636. Сентябрь 19. Сын мой, натиск стихий усиливается, сотрясая все. Им можно противостать лишь силою духа. На устоявших и не выдерживших разделится человечество. И тогда приду я. Мерилом разделения будет сила духа. Одни склонятся под ударами стихий и поникнут, другие выдержат до конца. Претерпевшие до конца спасены будут. Спасение в духе. Вот почему так усиливаем дух и подчеркиваем значение этого начала. Дух превыше всего. Его в себе призвавшие и утвердившие выйдут победителями из этой последней борьбы. Двое будут сидеть рядом. Один взят, другой оставлен. Двое приблизятся ко мне. Один будет взят, другой оставлен. По линии сердца пойдет разделение, но в духе. И духом же через сердце произойдет преображение всего существа человека. Дух преобразит оболочки. И преобразователем будет сердце, ибо процесс пойдет через сердце. Так духу можно дать перевес над всем, что перед ним. И духом возвышаться можно. Возвышаться духом, значит, преисполниться духом огнем. Значит, огонь принять в сознание, как ведущее, высшее над всем прочим начало. В эпоху огня пройти можно лишь огнем. Стихия огня, будучи основной и первичной, по отношению к остальным стихиям, над ними главенствует и их подчиняет. Дух, огонь в себе утвердивший, им победит натиск стихий, выведенных из равновесия. Потому время пришло все силы, все сознание перенести в область духа. В духе устремитесь и духом живите, ибо все плотное ненадежно, и на нем утверждаясь не устоять.